Глава 24. Ара распахнул дверцы старинного шкафа и занял верхнюю полку. «Я сама». Лиля перехватила стопку вещей из рук мужчины. «Держи». Он протянул телефон. «Мне звонили родители?» Взволнованно спросила Лиля. «Нет, пусть будет у тебя». Не веря в происходящее, Лиля несмело забрала телефон, боясь выпустить его из рук. Вдруг Арнар передумает. «Мне нужно уехать», — произнес он. «Моя сестра с Элли остаются дома, и охрана на посту. Если что, громко позови». «Хорошо». Лиля изумленно проводила взглядом мужскую спину и первым делом набрала маме. Девушка расхаживала по комнате, слушая гудки. Один, два, три звонка, и все без ответа. Разумом понимала, что винить кого-то в том, что ее родители не хотят брать трубку, глупо. Но обида тонкими щупальцами обхватывала горло, заставляя подавлять в себе тихие всхлипы. Лучше бы и правда не отдавал телефон. И Лиля могла бы верить в то, что они беспокоятся, волнуются, переживают. Неужели у мамы и мысли не возникло, что что-то не так? В дверь постучали. «А я тут мелочи всякие принесла». Сестра Ара держала в руках корзину. «Мыло, зубная паста, шампунь, гель для душа. А вот халат и сменный комплект постельного белья. И еще заказала немного продуктов, а посуду я принесу чуть позже. Но обязательно приходи обедать и ужинать в большой дом, хорошо?» Лиля кивала в ответ и на автомате разносила все по своим местам. «Здесь раньше жили мои родители, но они сейчас путешествуют», — продолжила Велла. «И дом пустует третий год. Я рада, что он тебе понравился. Давай застелю кровать». Женщина с легкостью справлялась с матрасом, приподнимая его до уровня груди и ловкими движениями натягивала простынь. «Завтра придут наемные работники. Не пугайся, если увидишь посторонних в доме или на территории. Хочешь, расскажу про маленьких волчат?» Велла присела на край заправленной кровати. «Время пролетит, а столько всего нужно сделать и рассказать?» «Хочу». Это, наверное, единственная тема сейчас, которую Лиля была готова поддерживать. Беременность длится столько же, что и человеческая. Чем сильнее родители, тем сильнее волчонок. А мой брат очень сильный волк, и ты со стержнем. Ох, и настрадаетесь, когда придет время оборота. Я такое творила в свои 15 лет, но это будет не скоро. А в ближайшее время нужно начинать кушать много мяса или любого другого белка. Первое время наши дети живут только в стае, пока не научатся контролировать силу зверя. «Силу зверя?» — переспросила девушка, присев. «Собачий гипноз, как ты его назвала». Велла произнесла это легко и без обиды. «Ребенок неосознанно будет влиять на окружающих, в том числе и на тебя. Непростой период, но мы поможем. Есть и огромный плюс в наших детках. Они не болеют простудными заболеваниями и прекрасно спят ночью. А днем, — с предвкушением произнесла она, — днем мы все будем рады помочь». Лиле было еще трудно принять все, что ей рассказывали, но она старалась ничего не пропустить. «Со следующей недели начнется ремонт. Левая часть первого этажа будет в вашем распоряжении. Арнар сказал, что ты хочешь участвовать в оформлении». «Он так сказал?» Девушка немало удивилась. «Да, перед отъездом». «Действительно планируют, что я буду жить здесь. И очень долго жить». Эта мысль пугала, безусловно пугала. Но он и не говорил, что отпустит меня. «Я не хочу жить всю жизнь в клетке», — вырвалась у нее. «Не переживай, ему нужно успокоиться, и ты сможешь жить полноценной жизнью». Только сколько лет пройдет до этого момента, никто не знает. Об этом Велла благоразумно промолчала. «Обед через 2 часа. Не опаздывай. Если что, зови». Теплая улыбка, и Лиля снова осталась одна. Остаток дня она гипнотизировала телефон. Носила в руках, боясь пропустить звонок родителей. К вечеру издергалась так, что любой звук оповещения приводил ее в волнение, окатывая горячей волной. «Я уже не рад, что отдал его тебе». Ар выхватил аппарат из рук. «Не забирай, пожалуйста». Лиля вскочила с дивана. «Отдам утром. Иначе так и будешь дергаться. Тут все, что ты просила». Оборотень водрузил на стол коробку и бумажный пакет. «Планшет не твой, но сказали, что понравится. Ложись без меня, я приду ночью». Лаконично и ясно, как в армии. И действительно, Лиля почувствовала себя лучше без телефона. Весь день, потраченный на пустое ожидание, она наверстывала ночью. Освободила одну из полок от книг, переставив их на камин. Расставила свои сокровища. И, забравшись в постель, изучала новый планшет. Из приоткрытого окна послышались мягкие шаги. Словно воришка, застуканный на месте преступления, девушка торопливо выключила планшет и притворилась спящей. Только закрыв глаза, поняла, как глупо себя ведет. Ведь Ар точно знал, что она не спит. В домике послышалось тихое цоканье. Волк вошел практически бесшумно и лег у кровати. Сложив лапы, медленно опустил на них огромную голову и закрыл глаза. На следующую ночь Лиля проснулась от жары. Спину припекало, словно она была прижата к включенному обогревателю. Спиной к девушке мирно спал волк, развалившись на боку, на свободной стороне кровати. Он лениво отреагировал на шевеление, поднялся, перелег в ноги и положил свою голову, прижимаясь к боку девушки. Лиля не могла представить, как их совместный сон выглядел со стороны, но ее маму бы точно хватил удар, увидь она подобное. Как ее дочь лежит в кровати с лютым хищным зверем, занимающим 2/3 пространства. Когда Ар спал рядом в обличье волка, тревоги и страхи девушки отступали. Тело окутывал кокон тепла, впитываясь и заполняя ее. Умиротворение и приятная тишина в мыслях помогали расслабиться. План оборотня работал, и Лиля уже сама искала близости со зверем, нащупывая в темноте жесткую шерсть. Прошел месяц с тех пор, как Лиля стала частью семьи Рокотовых. Внешне в девушке ничего не изменилось, насколько она могла судить по отражению в зеркале. Но что действительно ее пугало, так это нечеловеческий аппетит. Холодильник маленького домика всегда был полон. И даже у кровати на тумбе стали появляться бутерброды с мясом на случай непредвиденного ночного жора. Константин навещал беременную раз в неделю, по воскресеньям. Брал кровь и уже привычным жестом облизывал палец, чтобы через пару секунд сказать «все хорошо». Мама и папа Лили. Они объявили родительский бойкот и не баловали частыми звонками. Решив наказать невниманием, объявили о том, что общаться они смогут с ней только после возвращения домой. Как выяснилось, звонить-то Лиле особо и некому. Вся ее жизнь здесь, в маленьком домике в саду. По-настоящему скучно стало в сентябре, когда Эля вышла на учебу. Митя, как и прежде, сопровождал ее, а Лиля проводила день в домике или у бассейна. Если забыть на время, что она здесь не по собственной воле, то жизнь была бы похожа на отпуск в шикарном отеле. В большом доме ремонт шел полным ходом. Вэлла руководила переделкой, изредка показывая девушке макеты и интересуясь цветовой гаммой. Лиля была предоставлена сама себе, даже внимание Ара стало ненавязчивым. Однажды он заметил ее интерес к изданию сказок, которое девушка переводила с помощью телефона. Она старалась придать смысл нелепице, выданной приложением. Арнар забрал книгу из девичьих рук. Присев рядом, начал читать. Лиля с ужасом слушала печальную и кровавую историю Красной Шапочки. «Детишкам маленьким не без причин!» А уж особенно девицам, красавицам и баловницам, в пути встречая всяческих мужчин, нельзя речей коварных слушать, иначе волк их может скушать. Шарль Пьеро. Он закончил и закрыл книгу. «М-да», — рассмеялся и протянул книгу. Лиля поддержала Ара смехом. «Нужно было в детстве больше сказок читать», — проворчала она, перелистывая страницы. Оборотень согласно кивнул и не торопился уйти. «Скажи, ты разрешил мне тут жить из-за ремонта? Из-за шума?» «Не только. Там еще пыльно. Я и сам к тебе напросился только поэтому». Девушка замерла, встретившись с ним взглядом. «Шутишь?» — уточнила, неуверенная, правильно ли поняла слова. Мужчина промолчал. Она продолжила листать книгу, рассматривая иллюстрации, сообразив, что ответ не получит. «А это что?» — Вытащила небольшое фото, служившее когда-то закладкой. «Это ты?» Лиля пригляделась к цветному фото с потертыми, местами надорванными краями. На нем Арнар обнимал девушку и улыбался, глядя ей в глаза. Короткая стрижка и открытый взгляд. Улыбка, застывшая на губах. Как будто другой человек. Ничего общего с мрачным, рычащим на всех и вся. Девушка отвечала с не меньшим обожанием, притягивая его за талию. Лиле стало неудобно, словно она подглядывает за чужим счастьем, не имея на это права. «Отдай», — попросил оборотень осипшим голосом. Перехватил фото. «Ложись спать». Этой ночью Лиля легла спать одна. Вертелась в постели, навестила холодильник, читала, рисовала. Но все мысли возвращались к той счастливой паре на фото. Фото, пронизанное любовью. Когда послышались шаги, сердце девушки замерло на секунду. Она привыкла спать, когда рядом волк. Это стало так естественно и необходимо. Но то были не тихие шаги волка, а шаги человека, желающего себя обнаружить. «Цветочек, ты чего не в постели? Так громко вздыхаешь и хлопаешь дверцей холодильника, что и меня разбудило». Митя вошел в гостиную. «Прости». «Да шучу. Обещал Ару за тобой присмотреть. Слышу, ты не спишь, вот решил зайти. А ты, кстати, почему еще не легла?» «Не знаю, не спится». Девушка завернулась плотнее в халат. «Ну, понятно». Сознанием дела парень посмотрел на нее и улыбнулся. «Поссорились?» «Кто? Мы? Чтобы ссориться, нужно как минимум помириться. Ну или общаться. Я даже не знаю, кто мы. Заложники обстоятельств?» «Вы истинная пара. Собачий муж и жена». Митя рассмеялся, глядя в округлившиеся глаза Лили. «Ничего не могу поделать. Прижилось выражение». «Я нашла фото. Старое, слегка пожелтевшее. Там был Ар с девушкой». «Это его Тая». Улыбка с лица парня сошла. «А где она сейчас?» «Там же, где и мой отец. Погибла. Ты не бери в голову. Побегает ночь, проветрится и вернется». «Да я не беру. Почему я вообще должна волноваться?» — поинтересовалась девушка скорее у себя. «Митя». «Не проси рассказать о Тае. Если Ар захочет, он сам все расскажет». «Расскажи про отца», — попросила она, надеясь, что неуемно болтливый парень коснется нужной темы. «Он был самым лучшим. Серьезно, вот зря ты так улыбаешься. Кстати, многие говорят, что я его копия», — произнес он горделиво. «Такой же хвостун? Ой, прости». «Да ладно». Митя отмахнулся и продолжил. «Всегда хотел, чтобы мои отношения с парой были похожи на родительские. Мама никогда не давала отцу расслабиться, но дарила столько ласки, что все и всегда сходило ей с рук». «Не могу представить, как Вэлла чудит». Подавшись вперед, Лиля с интересом слушала. «Понимаю. Мама изменилась после смерти отца. Думали, что она не выкарабкается, но спасибо Лео. Он поднимал ее с постели и заставлял есть, иногда насильно. Первые полгода после смерти отца и Таи – самое ужасное время за мою жизнь. Мама напоминала бледную тень, призрака, блуждающего по дому. Я часто находил ее спящей в обнимку с отцовскими вещами. Ар переживал потерю по-своему. Прочесал весь город в поисках вампиров, вернее, тех, кто остался жив». «А почему искал именно вампиров?» Девушка чувствовала, что Мите хотелось поделиться не меньше, чем ей узнать правду прошлого. Поджав губы, парень немного раздумывал, как преподнести историю без кровавых подробностей. «Ты уже знаешь, что кроме нас существуют и вампиры. Если оборотни спокойно живут среди людей, то вампиры, они... их презирают. Человек для вампира – источник питания или же других потребностей, не более. Помнишь, в области объявилась группа сатанистов? По крайней мере, так преподнесли власти. Была жуткая шумиха в газетах». «Нет, не помню». «Точно, ты не могла запомнить. Это было полвека назад. Пропадали люди, молодые, здоровые, иногда дети. А через некоторое время находили их останки. Местные пустили слух о сатанистах, проводящих свои обряды. Детей уже никто не выпускал гулять на улицу. И после захода солнца даже мужчины старались не выходить без надобности. «Вампиры?» «Да, кровососы развлекались. Правоохранительные органы не могли с ними справиться. Да просто напасть на след были не в силах. Арнарка Кальфа-клана принял решение вмешаться. Все же это и наш город». От волнения Лиля почувствовала легкое головокружение. Сделав несколько глубоких вздохов, справилась с дурнотой. «Мы несколько дней выслеживали кровососов. В тот момент никто не знал, что все было с точностью наоборот». «Это как?» — взволнованно спросила девушка, выдавая свое нетерпение. «Нас загнали в ловушку. Донесли о заброшенной ферме за сотню километров от города. По слухам, там держали людей. 15 самых сильных оборотней отправились в указанное место». «Там был и твой отец?» «Да, он и Тая. Обычно самки не принимают участия в бою, но разве ей можно было сказать нет?» Парень грустно хмыкнул. «Мы все оказались в западне. Спустя несколько лет узнали, нас предал свой, оборотень. А знаешь, что самое ужасное?» Лиля отрицательно покачала головой. «Нет». «Это был близкий друг. Понимаешь, тот, от кого не ожидаешь удара в спину. А хочешь знать, почему он предал?» Не дождавшись ответа, Митя продолжил. «Зависть. Банальная зависть. Марк хотел быть во главе, но он понимал, что честный поединок ему не выиграть. Ужасно то, что урод выкрутился. Наплел, что совершил ошибку, и ему жаль. Ошибку, что стоило двух жизней». Зло выплюнул парень. «С удовольствием бы оторвал ему голову». «А где он сейчас?» «Надеюсь, что сдох». Лиля не смела нарушить тишину, давая парню возможность собраться с мыслями. Спустя несколько минут Митя, в своей привычной манере хлопнув в ладоши, встал на ноги и уже у двери добавил. «А дальше тебе все известно. Лео принял на себя обязанности Альфы. Мама нашла утешение в Эле. Но дядьке повезло больше. Он встретил тебя. Пойду и я проветрюсь. Буду рядом». Лиля не пришла к завтраку и позволила себе валяться добрую половину дня в постели. Торопиться, спешить или же опаздывать ей было некуда, и хотелось хорошенько обдумать услышанное накануне. В обед, когда сентябрьское солнце разогрело воздух, она продолжила дремать перед бассейном, наслаждаясь последними и еще по-настоящему летними лучами. «А ты что тут делаешь?» раздалось над духом девушки. Бывшая староста нависла над шезлонгом, с интересом рассматривая Лилю. «Лежу», — как можно ровнее ответила та на любопытный взгляд. Лиля была удивлена не меньше Верки и не знала, как себя вести. «А что на учебу не ходишь? Элька говорила, ты болеешь. Что-то не похоже на больную». Нежданная гостья ждала ответ. «Как выпишут, так сразу выйду». «Ты что, здесь живешь?» Девушка вытаращила глаза, глядя на планшет и книгу, лежащие на столике. «Вот это тебе, подруга, повезло! Может, поделишься секретом, как устроиться в жизни с комфортом?» «Вер, не выдумывай!» — отмахнулась Лиля. «Ну что, девчонки, насплетничались? Наверное, меня обсуждали?» — послышался веселый мужской голос. Лиля скептично хмыкнула. Можно подумать, Митя не слышал их разговор. Парень шел от дома в сопровождении сестры. «Держи!» Лиле в руки сунули стакан с питательным коктейлем. «Выпей, Лиль!» Эля посмотрела на подругу и указала подбородком на входную дверь особняка. Облокотившись плечом, в проеме стоял Ар. Пить и есть Лиле хотелось, и она не стала вставать в позу. Крупными глотками осушила стакан, театрально улыбнулась мужчине, прошептав «Спасибо!» Короткий кивок, и Ар исчез в особняке. Вера с Митей беззаботно плескались в воде, не замечая никого и ничего. Парень хохотал, подкидывал в воде свою подружку и шутливо отбивался, когда та старалась ему отомстить. Словно и не было откровенного ночного разговора с Лилей. «А тебе все спрашивают», — произнесла Эля. «Трубников деньги за телефон вернуть хочет». «Очень вовремя. Пусть оставит себе, мне уже не нужен телефон». «Или нет? Забери, все равно же пропьют с Котофеевым!» — хмыкнула Лиля.

Ведь следить за приходом месячных не видела смысла, если секса-то и не было. Измерив давление, София Яновна спросила. «Где обменная карта беременной? Тебе не говорили, что она всегда должна быть с собой?» «Что?» Лиля чувствовала себя полной недотёпой. Все это время она полагалась на Константина, да и вообще представления не имела, как следует наблюдать за своей не совсем обычной беременностью. «Ничего», — выдохнула женщина. «Ложись, горе. Снимай блузку, сейчас все узнаем». «За мной семейный доктор наблюдает». Лиля попыталась оправдаться, глядя куда-то на выкрашенную стену. «Раз в неделю проводит осмотр. Все документы у него». Мама помогла Лиле снять блузку и приспустить брюки. Живота коснулся прохладный гель. Девушка следила за лицом Софьи Яновны. Врач сосредоточенно щелкала кнопками, диктовала параметры. «Лен, иди сюда!» Женщина чуть откинулась, позволяя увидеть монитор. «На внука смотреть будешь?» Лиля подняла голову к монитору. На экране виднелся силуэт. Малюсенькие ручки и ножки, такой пузатенький и головастенький малышок. Губы девушки сами расползлись в улыбке, пока она разглядывала крохотное чудо. «Вот он, мой ребеночек!» — подумала Лиля. Глаза защипала, в носу неприятно зачесалась. «Неужели я плачу?» Женщина с улыбкой посмотрела на дочь и вернулась взглядом к монитору. «Не врут люди! Свой всегда самый красивый!» Она хихикнула и попросила. «Сов, распечатай снимок, Сереже покажу». «А можно и мне?» — спросила Лиля. «Да хоть 10», — ответила врач. Девушка кивнула. 10 точно будет достаточно. Что-то ей подсказывало, что Вэлла наверняка захочет одно фото себе. «Мам, позови Арсения», — произнесла Лиля сконфуженно. «Это водителя-то?» — хохотнула Софья Яновна. «Не водитель он», — прошептала девушка, заливаясь краской. «Пусть и осел упрямый, но увидеть своего ребенка имеет право». С такими мыслями девушка следила за мамиными действиями. Мама открыла дверь, махнула ладонью, приглашая, пропустила Ара в кабинет и рассматривала его со спины. «Ну, папаша, подходи ближе, знакомься». Софья Яновна не спасовала перед возвышающимся над ней мужчиной. «На всех робость нападает», — прокомментировала, глядя на Лилю. «Обещать со стопроцентной гарантией не могу, но, скорее всего, пацан. Весь в папаню, богатырь будет. Тяжело тебе, Лиль, придется. Помучаешься носить». Слова врача долетали урывками. Лиля была полностью поглощена реакцией Ара. Он замер каменным изваянием и не моргал. «Сын», — произнес одними губами. «Ленка, неси на шатырь, зятя твоего будем в чувство приводить», — фыркнула Софья Яновна. «Мужики!» Театрально закатила глаза и рассмеялась. А Лиле захотелось встать на защиту. Если бы все только понимали, что этот ребенок значит для Ара. Возможно, единственный и навсегда. Неожиданный и желанный, в этом не было никаких сомнений. Стоило взглянуть в глаза мужчины, в которых проявился желтоватый отблеск. Чем дольше он продолжал рассматривать малыша, тем сильнее проявлялось неестественное сияние. «Ар!» — позвала Лиля, привлекая к себе внимание. «Глаза!» Мужчина сделал глубокий вдох и прикрыл на секунду веки. «Насмотрелись?» — не то спросила, не то констатировала врач. «Помоги!» Софья Яновна протянула Ару бумажные салфетки. Вытирая гель, мужчина не поднимал глаз, сосредоточенно убирая влагу с живота Лили. Ей не нужно было видеть дрожащих пальцев, с трудом справляющихся со своей задачей. Не нужно было слышать рваное дыхание оборотня, чтобы чувствовать исходящие от него волнения, трепет и накрывающую с головой волну нежности. Краем уха девушка слушала разговор Софьи Яновны и мамы. Первая давала рекомендации, что-то писала, объясняла. Но Лиля даже не смогла уловить самое главное — приблизительный срок родов. Потом женщина обратила свое внимание на пару. Я сейчас все напишу, а то знаю вас, беременных. Выйдешь и ни слова не вспомнишь. И приложу результаты УЗИ». С этими словами врач покинула кабинет, прихватив бумаги. «Ну?» Мама девушки в упор посмотрела на Арнара и недружелюбно спросила. «Знакомиться будем?» «Елена Васильевна Аксенова, мама Лилии». «Арсений Максимилианович Рокотов, муж вашей дочери». Ар донес информацию ровным тоном и опустился на кушетку. Мама вскинула брови, набрала в легкие воздуха. Лиля приготовилась выслушать гневную отповедь, но вместо этого она шумно выдохнула и слабо улыбнулась. Дочь заинтересованно наблюдала за своей матерью. Неужели все? Никаких упреков, допросов, недовольств? Тут два варианта. Или мама решила поберечь нервы беременной, или Ар без зазрения совести помогал свыкнуться с наличием зятя с помощью силы зверя. «И как давно вы знакомы?» Все же женщина не устояла от допроса. «Не так давно, как хотелось бы», — ответил Ар. «А сколько вам лет, Арсений?» Хороший вопрос, ответ на который не знала даже Лиля. 32. «Не так и плохо. Вы надолго в городе или вновь собираетесь увезти мою дочь?» «Вашу дочь, мою жену, я увозить не собираюсь, если она сама этого не захочет». «Вы же понимаете, Арсений, что я не испытываю восторга от такого скорого развития событий?» «Конечно, но это ничего не изменит». Ар помог Лиле застегнуть пуговицу под шеей и ревностно притянул девушку к себе. «Надеюсь, что вы так быстры не во всем, и я не застану свою дочь под дверью с животом и вещами». Мама внимательно смотрела на Ара, а Лиля ощутила дрожь оборотня. «Об этом можете не беспокоиться. Этого никогда не будет. Никогда». Всем своим видом мама показала недоверие, хмыкнув и дернув губы в улыбке, промолчала. «Извините, мне неловко прерывать вашу дуэль». Лиля встряла в разговор в тот момент, когда ее мама уже приготовилась задать следующий вопрос. «Но мне нужно в туалет. Он в 5 метрах отсюда, не провожай». Опередила действия Ара. Девушка не торопилась возвращаться. Возможно, это неправильно и нечестно по отношению к Арнару, но со своей тещей он должен познакомиться самостоятельно. Лиля помыла руки, ополоснула лицо, вышла в коридор, но не торопилась вернуться в кабинет. Через пару минут ее уединение было нарушено. «Дочь!» Женщина подошла и обняла Лилю. «Я совсем забыла, что ты уже взрослая», произнесла примирительно. Девушка вцепилась 2 руками в белый халат. «Спасибо, мам, за все спасибо», прошептала она. «Я так рада, что мы увиделись», обняла в ответ. «Я очень скучала». «Нам пора». Голос Ара вырвал Лилю из родных объятий. «Мы всегда тебя ждем дома. Если тебе захочется вернуться, знай, двери открыты». «Спасибо, мам, но я не вернусь. Арсений, он любит нас», прошептала Лиля. Это были самые нужные слова, чтобы успокоить маму. «Если только посмеет обидеть, сразу звони мне, и я заберу тебя», прошептала женщина, тряся угрожающей указательным пальцем перед лицом дочери. «Но Арсений мне понравился. Серьезный молодой человек». Лиля не смогла сдержать улыбку и взглянула на Ара. «Откуда у него такие страшные раны? Военный?» прошептала ей мама тихо-тихо. «Зверь напал на охоте». «О-о-о!» Она с пониманием протянула. «Жду вас в гости в любой момент. Только позвони заранее. Вдруг буду дежурить». «Хорошо, мам», ответила девушка. Арнар взял ее за руку и повел к выходу. «Признайся, ты помог маме принять мысль о моем замужестве и беременности?» — спросила Лиля. Мужчина неопределенно пожал плечами. «Если только немного», — признался он. «Она не сопротивлялась. Мама тебя любит. А ты?» Остановился и развернул девушку к себе. «Устроила спектакль, сыграв на моем страхе? Знала, что я отвезу тебя к матери, боясь за вас». «Если только немного», — передразнила Лиля и пошла к автомобилю. «Цветочек!» С радостным возгласом парень вылетел с водительского сиденья. «Это как понимать? Своими ногами, с улыбкой на губах. Я думал, ты при смерти». «Заткнись!» Коротко и действенно Ар прекратил словесный поток. Оборотень помог Лиле занять прежнее место, а сам сел вперед. «Все хорошо?» — спросила подруга, убирая в карман телефон. «Да, все замечательно». Лиля откинулась на сиденье и закрыла глаза. «Ну на тебя, дядька, похож!» — услышала она. «Такой же хмурый! Не, ну точно ты! Смотри какой!» Сделал характерный жест рукой. «Во!» Эля пролезла между сидений, взглянула на снимок и залилась смехом. «Это рука, идиот!» Лиля не сдержалась и рассмеялась вместе с подругой, легко и беззаботно, впервые за долгое время. Глава 28. Ар бережно завернул снимок в лист с рекомендациями и убрал его во внутренний карман пальто. «Поехали!» В особняке первым делом Лиля побежала к Вэлли показывать фото малыша. Ар наблюдал за сестрой и парой и улыбался. Девочка с упоением рассказывала о том, как впервые увидела волчонка, а Вэлла внимательно слушала, не выпуская снимок из рук. Сестра взглянула оборотню в глаза и тепло улыбнулась, намекая, что тот на правильном пути. Оставив на столе бумаги, Ар прихватил с собой один снимок и поднялся в спальню. Здесь оставалась большая часть его вещей. Переодевшись, взглянул еще раз на черно-белый силуэт и сложил снимок в верхний ящик комода, закрывая тонким глянцевым листом потрепанное фото. Раскинув руки, оборотень упал спиной на кровать, довольный событиями последних нескольких дней. Если бы он знал, что девчонка, мысленно себя поправил, его девочка, расслабится, улыбка с ее лица не будет сходить в течение дня, то давно переступил бы через свои страхи и отвез ее к родителям и на треклятую учебу. Катастрофически вымотавшись, Ар провалился в вязкий сон. Несколько часов отсутствия Лили в ее первый учебный день показались кошмаром, и оборотень трижды останавливал себя, чтобы не войти в аудиторию и не забрать девчонку домой. Перебарывая желание стиснуть ее, прижать, вдавить в свое тело, чтобы никто не мог ее коснуться, даже пальцем. И это испытание ожидало его еще в течение нескольких месяцев. Но потом... Потом Лиля будет, как и прежде, тихо сидеть, забравшись ногами в кресло, и листать книги, или рисовать, тщательно скрывая от окружающих то, что выходит на листах бумаги. Но любопытство пересилило, и как-то под покровом ночи, пока девочка спала, Арни удержался. Рассмеялся, открывая папку. Ведет себя словно щенок. Вот какая ему разница, что там? Думал, быстро заглянет, удовлетворит любопытство и положит на место. Но он присел на пол возле камина. На первом листе обнаружилась зарисовка того места, где обычно гуляет Лиля. Упавший ствол сосны на поляне, по краям которой волк и миниатюрная девушка. Видны мельчайшие детали, крупные шишки на соснах и на земле, устланной пожелтевшими иголками, огромная луна на горизонте, поверхность которой покрыта кратерами. В углу дата и надпись «Одиночество». Раньше Ару казалось, что Лиля прячет девичьи фантазии, закрывая собой папку, когда он проходил мимо. Но теперь понял, как же ошибался. Медленно перекладывая лист за листом, оборотень видел сестру с всепоглощающей грустью в глазах и легкой улыбкой на губах. Вот Эля, изображенная у окна, а на подоконнике в клетке синица, и взгляд обоих устремлен в небо. Множество работ, где были волки, бегущие, резвящиеся, вольные. Ар несколько раз нашел и своего зверя. Последней каплей стал набросок, который невозможно было не узнать. Он в объятиях Таи. Как такое возможно? Девчонка держала в руках фото всего несколько секунд, но успела запомнить черты волчицы и, главное, ощущение счастья. Закрыв папку, Арнар положил ее на место, поправив карандаши и ластик, не желая быть уличенным. Тихий стук ворвался в воспоминания. Повторился. Шаги, касание прохладных пальцев к плечу. «Проснись! Нас ждут!» Вэлла дважды подогревала мясо. Мужчине не хотелось открывать глаза. Лиля пришла сама и сейчас уговаривала спуститься вниз. «Тебя звали, но ты не слышал. Я вижу, что ты не спишь». Наслаждаясь ее ароматом и легкими прикосновениями, оборотень приоткрыл глаза, наблюдая за ней из-под волос, упавших на лицо. «Ну, как хочешь. Не ворчи потом, что Митя все съел». Лиля обиженно фыркнула. «Иду, дай умыться». Мужчине пришлось отозваться. «А где шампанское?» Девушка смело обвела каждого присутствующего за столом взглядом и остановилась на Арнаре. «Мы разве не будем отмечать наш счастливый и такой неожиданный брак?» Она сложила ладони на колени в ожидании, но, не дождавшись ответа, продолжила. «М-м-м, сколько гостей! И как прекрасно украшен дом! Эля, смотри, какое у меня красивое кольцо!» Лиля протянула через стол пальчики, демонстрируя вымышленное украшение. Эля подхватила игру и в восхищении прижала ладони к лицу. «Боже, боже, боже! Оно восхитительное! А какое у тебя платье!» Девушка завизжала, и Лео сморщился, прикрыв уши руками. Когда восторги иссякли, Мит захохотал, поддерживая шутку подруг. Вэлла наблюдала за реакцией брата. Тот молча встал из-за стола и быстрым шагом вышел из комнаты. Никто не ел. Все ожидали продолжения спектакля. Послышались тяжелые шаги, никак не присущие оборотню, который от природы двигается мягко и бесшумно. «Руку, милая жена!» Ар присел рядом с Лили и раскрыл ладонь. «Правую!» — уточнил, когда девушка протянула другую. «Ну вот, один пункт я выполнил». Надев колечко, мужчина чуть отстранился, посмотрев на свою работу. Улыбнулся, выпрямился в полный рост и, достав второе кольцо на длинной цепочке, надел его себе на шею. «Все остальное через год». Арнар вернулся на свое место и невозмутимо принялся за ужин. «Алкоголь мы не пьем, а тебе нельзя, так что...» Поднял бокал с водой. «За нас!» «А если я против?» Лиля справилась с удивлением и отвлеклась от кольца с сапфиром, идеально севшего на пальчик. «Не против», — покачал оборотень головой. «Не зря же я сегодня познакомился с тещей». Девушка не сдержалась и рассмеялась. «Ты непробиваем», — заключила она. «Невыносим, груб и...» «Заботлив. Да, не красавец, но харизматичен, верен, не беден». Тут Лиля прервала поток хвальбы. «Я хотела сказать, упрям, как осел». «Это называется целеустремленность. Возможно, каплю эгоистичен. Хотя нет, абсолютный эгоист. Этого отрицать не буду». «И на этом спасибо». Лиля еще раз взглянула на кольцо, не до конца понимая, как реагировать. «Девочка, ты мой герой!» Довольно хмыкнул Лео. «Раньше я сомневался, но сейчас уверен в том, что ты не только найдешь общий язык с Аром, но и не дашь ему расслабиться. Прекрасно!» Восхитился и отсалютовал бокалом. Ар краем глаза наблюдал за Лили и вновь удивлялся ее стойкости и внутренней силе. Она старательно изображала невозмутимость, при этом ее сердечко отбивало дикий ритм. «Спать!» — коротко произнес Ар, словно отдал команду. Он снял толстовку, стягивая ее ловким движением со спины. К толстовке были брошены штаны, и один за другим полетели носки. «А ты будешь так?» «Как?» — поинтересовался мужчина, чуть склонив голову. «Мне надоело делить тебя со зверем. И вообще, я устал что-либо объяснять. Давно так много не говорил. За сегодня истратил месячный запас слов». Он лег и похлопал ладонью рядом с собой. «Неудивительно. Ты же обычно ограничиваешься коротким «нет».» Лиля завернулась в одеяло, полностью стягивая его с мужчины и оставляя того обнаженным. «Я рад, что мы наконец-то нашли общий язык, но не дерзи!» Ар развернул защитный кокон из одеяла и, забравшись внутрь, пояснил. «Так точно не замерзнешь». Он прижался к ней горячим телом. «Как только закончится ремонт, переезжаем». «Знаешь, Мне до сих пор кажется, что все это происходит не со мной». «Понимаю». Ар придвинулся ближе к девушке и накрыл ее животик ладонью, но не расслаблял кисть, а держал практически на весу. В этот момент и зверь, и человек были едины в своих чувствах, ни с чем не сравнимое ощущение абсолютного счастья. Биение двух сердец рядом приводило в восторг. Лиля лежала, не решаясь пошевелиться. События последних месяцев не давали расслабиться ни на секунду, и сейчас она отчаянно боролась с желанием прильнуть, лечь ближе, в глубине души признавая, что не против хозяйского поведения Ара. А терпкий запах трав, исходящий от мужского тела, лишь усиливал желание. «Скоро у них появится малыш. Разве не стоит попробовать наладить отношения? Даже если вся жизнь шиворот на выворот». Эти мысли рассмешили девушку. Могла бы она подумать, что все так сложится? Нет, конечно, нет. «Я так не усну». Ар поднялся, не предупреждая. При этом Лилю обдала волна прохладного воздуха. Быстрым движением он стянул с себя белье и швырнул его в общую кучу с одеждой. «Что ты делаешь?» — испуганно прошептала Лиля, потянув одеяло на себя. «Хочу выспаться. Зверь не разрешит тебя тронуть». Последнее слово он прорычал, обернувшись волком. На нее смотрели желтые глаза хищника, застывшего в ожидании. Девушка подтянула к себе одеяло, освобождая пространство на кровати. Одним прыжком волк оказался рядом и с довольным стоном закрыл глаза. В конце октября был закончен ремонт. Две спальни, кабинет, детская и небольшая гостиная, объединяющая комнаты, избавлены от полиэтилена, застилавшего пол. Полы начисто вымыли, помещения привели в порядок и укомплектовали мебелью. Вэлла давала последние указания, расставляла декор и перетаскивала горшки с растениями из садового домика. Лили категорически запретили что-либо поднимать, но, желая хоть как-то помочь, она складывала книги невысокими стопками по 3-4 штуки и переносила в большой дом. «Куда вещи, цветочек?» Митя стоял в проходе с огромной коробкой в руках. «А что там?» Лиля попыталась заглянуть, привстав на носочки. «Одежда. Одежда Ара». «В спальню». Она уже привычным жестом огладила небольшой животик и хотела вернуться к книгам. «В какую, цветочек?» Митя продолжал выжидающе смотреть. Отношения Лили с Арнаром не были общепринятыми в понимании «муж и жена». Они больше напоминали заботливого старшего брата и младшую сестренку, с той лишь разницей, что брат и сестра спят в одной постели. С каждым днем они все больше находили точки соприкосновения. Вечерами Ар читал книги. Лиля же перестала прятать от него свои рисунки и, присаживаясь рядом, показывала, рассказывала о чувствах, испытываемых при работе. Все чаще он перетягивал девушку на свои колени и, положив подбородок на плечо, слушал голос и изредка задавал вопросы. «В нашу!» Ар перехватил из рук племянника коробку. «Эх, тетушка, быстро ты сдалась!» Сокрушенно покачал головой Митя. «Я оставил на полгода». «О чем он говорит?» Обратилась девушка к Арнару, когда Митя поспешил скрыться из виду. «Не обращай внимания». Лиля не сдвинулась с места и вопросительно взглянула. «Он с Лео поспорил на то, что мы будем жить раздельно, когда переедем в большой дом». «Серьезно?» Получив утвердительный кивок, она продолжила. «Лео мне казался самым серьезным и разумным мужчиной». Тактично опустила «из вас». «Что за детские выходки?» «Дядьк, ты слышал? Ты больше не серьезный и неразумный мужчина!» — крикнул Мит, уворачиваясь от шлепка. Лиля до сих пор не привыкла, что слова, сказанные шепотом, могут оказаться достоянием общественности. Девушка только хотела возмутиться, зачем же так громко, но раздался телефонный звонок. Глава 29. Лиля медленным шагом шла по коридору, повернув к кухне, решилась ответить на звонок и быстро провела пальчиком по дисплею. «Алло?» «Только не говори, что удалила мой номер». В трубке слышался раздраженный голос Данила. «Нет, Данил, не удалила», — спокойно ответила девушка, обернувшись. «Как дела?» «По поинтересовался парень, как будто и не было тех месяцев, что они общались, как будто и не было расставания. «Спасибо, все хорошо». Интересоваться в ответ у Лили желания не было. Она хотела как можно быстрее закончить разговор. «Ну кто бы сомневался?» В голосе слышалась издевка. «И как тебе новая жизнь?» «Хорошо, спасибо». «Что, даже не будешь отрицать?» «А что я должна отрицать?» спросила Лиля. «Данил, ты пьян?» В трубке слышался грохот пустых бутылок и тихая ругань. Судя по звону, бутылку пнули ногой, и та отлетела, ударившись о стену. «А какое твое дело, пьян я или нет?» «Да никакого». Девушка достала графин яблочного сока из холодильника. «Данил, зачем ты звонишь? Хочешь сказать, кто я? Так мне твоя сестра уже рассказала в красках. Сомневаюсь, что сможешь меня чем-то удивить». 3 дня назад Лиля встретила младшую сестру Данила в университете, и Рита не стеснялась в выражениях, заметив немного округлившийся животик. Не вслушиваясь в слова, Лиля наливала сок. Оскорбления перемежались с руганью, переходили в несвязное бормотание и вновь возвращались к грубым фразам. Держа стакан в руках, девушка так и не смогла отпить глоток. До ее сознания долетали обрывки фраз. Данил громко рассмеялся, вспоминая об их отношениях. «Наивный дурак! Что тебе простой парень без образования и крыша над головой, когда подвернулся другой вариант? А я еще не верил, что всем вам нужны лишь деньги. Шкуры. Все шкуры. Ты долго собираешься слушать?» Ар выхватил телефон из рук девушки. Лиля не успела ответить, как послышался голос. «Что, твой пришел? Не хочет, чтобы ты общалась с бывшим?» Данил кричал. «Не волнуйся, мне не нужна эта шалава». Ар сбросил вызов и вернул телефон. Заблокировал номер. «Если повторится, придется поговорить лично». «Тссс!» Лиля шикнула и махнула рукой, призывая помолчать. «Я не собираюсь терпеть оскорбления в адрес своей женщины», — не унимался Ар. Девушка подошла ближе и, не обращая внимания на возмущение, накрыла своей ладошкой мужскую и приложила к своему животу. «Чувствуешь?» — спросила с улыбкой, прекращая дальнейшие возмущения мужчины. Мягкий толчок куда-то в середину ладони заставил Ара замолчать. Он подошел еще ближе и плотнее прижал ладонь. Несколько секунд ничего не происходило, и снова легкое касание. «Чувствуешь?» Лицо девушки светилось от переполняющих ее эмоций. «Да», — произнес оборотень тихо-тихо, боясь спугнуть момент. Лиля видела перед собой молодого мужчину. Счастливого молодого мужчину с искренней и открытой улыбкой, взглядом, лучившимся нежностью и восторгом. «Значит, мне вчера не показалось. Малыш шевелится», — сказала она. Ар продолжал стоять, не отнимая руки и понимая, что наступил новый этап в его жизни. Он все реже перебирал в памяти яркие моменты давно ушедших дней и, главное, не желал больше жить воспоминаниями. Думал о будущем. Даже мечтал, чего не позволял себе очень давно. Чувствовал, как плотная преграда отчуждения и обид теряет свои очертания. Его девочка чаще ищет встречи, хвастается новым выполненным заказом, демонстрируя работу или же просит помощи в учебе. Рассказывает о событиях своего дня и интересуется его делами. Каждую ночь дожидается его с прогулки, ищет рукой зверя. Приобнимая волка, мирно засыпает. Связь с каждым часом крепнет и делается прочнее. Эмоции и желания пары переплетаются в единое целое. Каждое расставание оставляет отпечаток тоски и стирает краски, делая жизнь черно-белой. «Я не ослышалась? Малыш?» Вэлла от нетерпения заламывала пальчики. Не прошло и минуты, как в комнате собралась вся семья. Даже Лео спустился и с не меньшим волнением поглядывал на руку Ара, накрывшую маленький животик. «Разреши?» Лиля отняла руку мужчины и чуть развернулась к Вэлле. «Можно, да?» — спросила волчица. получив одобрительный смешок, приложила ладошку. «Ой!» — воскликнула и обвела всех взглядом. «Это настоящее волшебство!» «Ну, мам, тебе уже хватит, дай мне!» Митя переминался с ноги на ногу, ожидая. «Спокойно!» — скомандовал Лео. «Не забываем про правила старшинства!» Лиля развернулась к Лео и приложила ладонь мужчины к тому месту, где чувствовала толчок секунду назад. «Ничего!» Растерянно и огорченно пробормотал он под нос, не отнимая руки. «Не любит мелкий старых зануд!» — огрызнулся Митя. «Слышишь, Элька, ты официально больше не мелкая!» «А ты так и остаешься дурилкой! Официально!» Эля прошмыгнула мимо брата, уворачиваясь от захвата. Лео замер, застыв в одной позе, и не отводил взгляда от лица Лили. «Еще пара секунд, и я подумаю, что ты проявляешь интерес к моей жене». Арнар собственнически обнял Лилю со спины, чем вызвал беззлобный смех остальных. «Да!» Все вздрогнули от громкого крика Лео. «Познакомились! Кто следующий?» «Хватит!» — рявкнул Ар. «Они вам что, аттракцион? И вообще Лиля устала!» «Не устала я!» — попыталась возразить девушка. «Завтра рано вставать, тебе к первой паре!» Лео закатил глаза и рассмеялся. «Ну-ну, быстро ты ее собрал на учебу, как стало выгодно! Что, зверь ревнует?» Закрыв с собой девушку, Ар прорычал. «И зверь, и я!» Лиля послушно стояла в объятиях, наблюдая за тем, как окружающие с пониманием отступают, освобождая проход в коридор. Лишь Эля не прониклась перед Аром и с надеждой смотрела на подругу. «Уйди, мелкая!» Митя сгреб сестру в охапку и переставил ближе к себе. Он частично понимал, какую гамму эмоций сейчас испытывает Ар, ведь в его объятиях истинная пара, не очередная девушка, коих были сотни. А значит, это природный инстинкт обладания, собственничество. «А он больше и не толкается!» Лиля поспешила заверить подругу. «Мы спать!» — скомандовал Ар. «А ужин?» Эля смотрела изумленно на пару. «Поедим у себя. Подогрей нам!» Арнар обратился к сестре. «Это вообще нормально?» — возмутилась Эля. «Он же ее просто утащил!» «Период гнездования начался!» — хохотнул Лео. «Дальше только хуже станет. Да и девочка не сопротивлялась!» «Не дай бог встретить пару из оборотней!» — фыркнула Эля. «Ну-ну!» — прилетела в ответ. «Что ну-ну?» — возмутилась девушка. «В свое время все поймешь сама!» — Вэлла улыбнулась дочери. «Даже понимать ничего не хочу. Мне и вас хватает. Только человек, никаких оборотней!» «Дуреха ты мелкая!» Митя в очередной раз прижал к себе сестру и разлохматил ей волосы. «Отпусти, лось! Мам, ну скажи ему!» «Митир, отпусти сестру!» Вэлла пригрозила тому пальцем. «Скоро сотня лет, а ума все нет!» выкрикнула Эля и спряталась за спину Лео. Девушка откинулась на спинку неудобного стула и тихонько застонала. «Знаешь, я уже и не очень-то хочу на учебу!» призналась Лиля, растирая уставшую поясницу. С каждым днем все тяжелее и тяжелее высиживать пару. А это еще крошечный животик. На чистом упрямстве сижу. И спать хочу. Заныла, вспоминая о последней паре. Ты только намекни, через минуту будем по пути к дому. Эля и сама устала. Шестая пара казалась адом. Нет, Ару только за радость оставить меня дома. Лиля привычно говорила слово «дом». А ты не знаешь, куда он уехал утром? Проснулась, а его уже нет. Какие-то дела с Константином. Странно. То ни на шаг не отпускает, а тут уехал, не сказав ни слова. Обида осела в душе девушки. Арнар всегда был рядом или держал ее в поле зрения, даже когда она просто гуляла по территории особняка, а сегодня, не предупредив, исчез. «Добрый день!» Мысли прервал Федор Михайлович. Вид мужчины имел такой же уставший, как и студенты. «Мы все устали, поэтому предлагаю максимально быстро выполнить работы и разойтись по домам». «Надеюсь, никто против не будет?» «Нет», — произнеслось по аудитории. «Отлично. Вера, раздайте задачи». Мужчина протянул стопку листков старости. «На каждом листе две задачи. Выполнили, показали, ушли домой. Особо тупых и беременных попрошу выполнить максимально быстро». «Как он достал!» — не поднимая головы, прошептала Лиля. «Ты хоть беременная, а меня отнесли к тупым!» — прошептала в ответ Эля. «Мы должны решить одними из первых. Пусть заткнется!» Лиля приложила ладошку к животику и мысленно попросила прощения за грубые слова перед малышом. Спустя 30 минут девушки поднялись из-за стола, держа в руках решенные варианты. «Так», — протянул преподаватель, вставая. «Если уж Рокотовы справились, то все остальные и подавно. Сдаем». В аудитории поднялся гул. Выкрики недовольства и просьбы дать еще 5 минут были прекращены окриком. «Тихо! Работы сдать и на выход. Кто не успел, тот не успел». Преподаватель пожал плечами и указал пальцем на край стола, куда следует складывать листы. «Всем до свидания. До новых встреч». Прошелся по рядам, собирая работы из рук студентов, пытающихся спасти свое положение, дописывая чуть ли не на весу. «Это еще один аргумент, чтобы не ходить на учебу». Эля накинула на плечо сумочку и вышла в коридор, догоняя Лилю. «Вот же урод! И опять мы виноваты!» «Да...» — Лиля согласилась. И так практически каждый день приходилось выслушивать издевки одногруппников. «Рокотова, тебя Федя зовет. Кого из нас?» «Я не уточняла». Самохина нетерпеливо дернула плечом и едко добавила. «Вы же все равно всегда вместе ходите». «Почти ушли», — простонала Эля. «Неужели он сейчас стал проверять работы?» «Идем, узнаем». Лиля развернулась к аудитории. Подруги быстрым шагом вернулись к кабинету. Дверь приоткрыта, приглашая войти. «Федор Михайлович, что-то не так с нашими работами?» Лиля первая вошла в абсолютно пустую аудиторию. «Федор Михайлович!» — позвала громче, вглядываясь в темный проем, ведущий в лаборантскую. «Да нет его!» Эля осталась стоять в проеме. «Очередная шутка идиотов!» «За идиотку ты тоже ответишь!» За спиной раздался голос Самохиной, и Элю с силой втолкнули внутрь. «Эй, ты больная?» Девушка попыталась удержать плечом дверь, но с другой стороны навалился кто-то еще, и послышался щелчок закрываемого замка. «Самохина, ты дура? Открой дверь!» Эля отбивала кулачки о тяжелое древесное полотно. «И за дуру ответишь!» Истерично взвизгнула одногруппница. «За все ответите!» «Кать, ты разве не понимаешь? Мы не виноваты!» «Гноев не дал дописать работу, потому что ему просто хотелось домой», — призывала к разуму Лиля. «Да чихать мы хотели на эту работу!» Из-за двери слышался голос Хвостовой. «Вы ответите за наших парней!» «Да», — подтвердила Самохина. «Это они о ком?» — спросила Эля. «О нас!» Мужской голос, пропитанный злобой, вынудил девушек обернуться. Глава 30. Эля обернулась первой и встретилась взглядом с тремя мужчинами. Они вальяжной походкой вышли из лаборантской. «Ну что, красавицы, узнали?» «Вижу, узнали». Лиля прижалась спиной к двери и инстинктивно прикрыла руками живот. На нее смотрел один из парней, которых они встретили в баре. Тот самый, что схватил Элю и хотел увести наверх. Тот самый, что ударил ее по лицу. Бегемот стоял в центре, чуть впереди остальных, демонстрируя позицию лидера. На мужском теле мешком висела одежда, словно кто-то одел скелет в потертые черные джинсы и серую куртку. «Узнали, узнали», — ответил он Эле. Она отрицательно мотала головой. «Я хорошо запомнил тебя, мелкая. Узнал бы тебя из тысячи таких, как ты, мелких сучек». Он скрипуче рассмеялся и уставился, не мигая. Бегемот рассматривал девушку из-под лобья. На худом лице со впалыми щеками темными пятнами выделялись глаза. Глубоко посаженные, тусклые и лишенные человечности. «Что вам нужно?»

Тяжелые мысли заставляли тело ходить ходуном, покрываясь дымкой, приобретать очертания зверя. «Не бойся», — прошептал он, понимая, как сейчас выглядит. Но девочка в очередной раз его удивила. «Все хорошо», — гладила по голове и плечам, желая успокоить. «Все хорошо». «Я пойму, если ты меня больше не подпустишь к себе. Я чувствую твой страх», — шептал, обжигая горячим дыханием через ткань рубашки. Лиля пропустила жесткие волосы сквозь пальцы. «Я боюсь не тебя. Я испугалась за тебя, за Элю, за нашего малыша», — объясняла, не переставая гладить оборотня по голове и шее. «Ты постригся!» Взяв мужское лицо в ладони, она взглянула и удивилась еще больше. «Шрамы!» — провела большим пальцем по щеке. «Их нет! Как ты это сделал?» «Это имеет значение? Вы сегодня чуть не погибли. А все из-за меня. Меня не было рядом. Нужно было сразу убить тех отморозков». Бормотал, как заведенный. «Плевал я на соглашение. Плевал я на мир. Они переступили все границы. Тронуть пару. Тронуть потомство». «Меня никто не трогал». «Не ври. Я чувствую чужой запах. Да и мы появились вовремя. Больше ни шага без меня. Забудь про учебу». Ар вскочил на ноги и снова прижал девушку к себе. «Ты поняла? Никакой учебы». «Хорошо», — поспешно согласилась Лиля, слыша панику в словах мужчины. «Никакой учебы». Ей и самой не хотелось переживать ужас последних минут снова. Раздался стук, и в аудиторию вошел Лео. Он снял свою рубашку, оставаясь в футболке. «Возьми», — протянул Ару. «Умойтесь и выезжаем домой. Дальше без нас разберутся. Все обсудим позже». Последняя фраза не оставляла возможности ослушаться или возразить. Лиля тщательно смыла следы крови с ладоней, умыла холодной водой лицо и прополоскала рот. Но этого мало, ей хотелось отмыться от мерзких прикосновений потных рук. Первое, что она сделает по возвращению домой, примет душ и выльет на себя весь гель, который сможет найти. «Уже чисто, спасибо!» Девушка помогла смыть запекшуюся кровь со спины Ара и снова со остервенением намылила руки. В коридоре и на этажах царило оживление. На лестничных площадках столпились малочисленные студенты и преподаватели, задержавшиеся в столь поздний час в здании. Перед входом в корпус припарковались не меньше десятка машин. Они слепили мигалками, хоть на улице все еще было светло. Сейчас малейший шум, резкое движение, яркий свет пугали и дезориентировали Лилю. «Я же просил выносить после того, как уедем!» — громко крикнул Лео. Повернув голову, она увидела носилки, груженные черным бесформенным пакетом, и людей, стоявших рядом со скорой. «Нет, это определенно не люди. Слишком высокие, гибкие. Быстрые точные движения выдавали в них оборотней». «Не смотри!» Арнар развернул девушку, стараясь как можно быстрее довести до автомобиля. Территория у главного входа была оцеплена. Любопытствующие толпились, вытягивали шеи, кто-то даже снимал. Несколько мужчин в форме, не церемонясь, забирали телефоны под крики и угрозы хозяев и проводили какие-то манипуляции. Лиля запнулась, заметив среди толпы двух девушек, стоящих чуть позади. Сделав вид, что не смогла рассмотреть и узнать, отвернулась, сильнее прижавшись к руке Ара. Проучиться несколько лет вместе и абсолютно не знать людей, с которыми проводишь половину своего времени. На что еще способны одногруппники? Только сев в машину, Лиля осмелилась указать на них. «Они нас закрыли», — произнесла, когда Ар с силой хлопнул дверью. «Кто?» Лео и Арнар развернулись в сторону, куда смотрела девушка. «Они!» Лиля указала пальцем на Хвостову и Самохину. За темной тонировкой точно никто не увидит ее манипуляций. Лео достал телефон и сделал короткий звонок. «Что с ними будет?» Оглянувшись, Лиля увидела, как к девушкам подошли двое и с силой увели, расталкивая толпу. «Тебя это не должно волновать», — ответил Лео. «Они не беспокоились о вас, зная, что ты носишь ребенка. Могу сказать одно — больше навредить не смогут». Больше никто не причинит вам вреда». Арнар не мог себя заставить отойти хотя бы на шаг и сел рядом, оставив переднее сиденье пустым. И сейчас, сидя на заднем, подхватив на руки, пересадил девушку к себе на колени, стиснув, прижался всем телом. В полной тишине они въезжали на территорию особняка. Вэлла выбежала из дома в тонком платье, забыв накинуть верхнюю одежду и в домашних туфлях. Она спешила навстречу, не заботясь о том, промокнут ли ноги. Красивое лицо сохраняло следы слез. «Эля?» — спросила взволнованно. «Мид привезет ее позже. С ней будет все в порядке. Ты же знаешь, я никогда не вру». Обняв сестру, Ар заводил ее в дом. «Небольшой порез. Константину нужно время обработать». При слове «порез» всплыли ненужные кадры, и Лилю затрясло. «Я хочу в душ». Уняв дрожь под горячими потоками, Лиля настроила воду прохладнее и тщательно мылила каждый сантиметр кожи. Этого показалось мало, и она повторила. Намылила мочалку до густой пены, снова и снова растирая кожу. В спальне ожидал Ар. Он успел привести себя в порядок и переодеться. «Я сейчас». Лиля вернулась в ванную и, собрав разбросанную одежду, без сожаления сунула ее в мусорное ведро. «Тебе нужно отдохнуть. Нам всем нужно отдохнуть». С этими словами оборотень запахнул плотнее огромный халат, укутывая Лилю. «Только не уходи». Донеслись слова, которые Арнар жгуче желал услышать давно. Обстоятельства, при которых девочка их произнесла, делали их искреннее, но горше. «Здесь вы в безопасности», — шептал он в девичью макушку, прижимаясь губами еще к влажным волосам. «Спасибо», — шептала Лиля, прижавшись щекой к горячей груди. «Мне кажется, мы бы не вышли из той аудитории живыми». «Тебе не кажется», — прошептал Ар и замолчал. Следовало промолчать, а не волновать более. «Поспи». «Я не усну. Когда закрываю глаза, слышу крики». «Закрывай глаза, я помогу. Вспомни то, что тебя радует». Ар не знал, о чем думала девушка, но страх и ужас покидали ее мысли. Он не мог полностью убрать боль и тревоги, но закрепить в сознании приятные ощущения старался всеми силами. Оставив спящую девушку, аккуратно поднялся с постели. Быстро одевшись, шагал на голоса, петляя по коридорам. Как только он покинул свое крыло, с лица сошло умиротворение, сменившись задумчивым, сосредоточенным выражением. Мягкая улыбка, с которой он успокаивал Лилю, превратилась в гримасу боли. Чем больше он слышал, тем больше проявлялись черты хищника. «Я их заберу. Девушки давно и плотно сидят на Лилу», — послышался голос Константина. «Пусть и дальше послужат донорами». Примечание автора. Лилу — это наркотик с минимальным добавлением вампирской крови. Вызывает привыкание с первого употребления. Название дано в честь древнейших вампироподобных духов Лилу. «Нет!» Ар ворвался в кабинет. «Они не будут жить!» «Не вижу смысла так бездарно распоряжаться ресурсами», — возразил вампир. «А я не вижу смысла давать им дышать!» Ар занял место рядом с Лео, облокотившись бедром о письменный стол. «В тебе сейчас говорит ярость», — перебил Константин. «Да», — рявкнул оборотень в ответ. «Сегодня я вновь чуть не потерял свою пару и своего ребенка. Как бы ты поступил на моем месте?» «Не дал бы права жизни», — признал вампир. Арнар удовлетворенно кивнул. «Но наш князь будет благодарен столь щедрому подарку». «Я не собираюсь радовать вашего князя». «А зря. Девочкам выписали смертный приговор не мы, а те, кто подсадил их на Лилу», — возразил вампир. «Мы все знаем, кто этим занимается», — оборвал Ар. «Разговор сейчас не об этом. Отдай их мне». «Согласен», — поддержал Лео. «Это гуманно». «Гуманно? Отдать на кухню упырю? Не в обиду», — повернулся Арнар к Константину. «Они сами знали, на что шли. Валюта за Лилу всем известна. Это кровь. Какая разница, кого будут кормить?» — заметил вампир. «Без разницы», — согласился Арнар. Что они рассказали?» Он сменил тему. «Старая песня. Их попросили заманить наших девочек. По факту мстили тебе». Лео пристально посмотрел на Ара. «Мне?» Оттолкнувшись бедром от стола, уперся ладонями, нависая над мужчиной. «Мне следовало оставить Эльку Росу и его уродом в баре?» «Я этого не сказал. Но не нужно было...» — начал Лео. «Что не нужно? Нужно было сразу избавить мир от этих уродов. Или ты думаешь, Эля и Лиля первые, с кем они хотели развлечься? Вместо пальцев стоило вырвать руки под корень. Если ты думаешь, что я буду чувствовать муки совести, то ошибаешься. Единственный человек, перед которым мне сейчас стыдно, — это моя девочка. Меня не было в нужный момент рядом, и все». С этими словами Арнар хлопнул ладонями о стол. «Испытывать жалость конченным отморозкам, наркоманам, насильникам и убийцам не собираюсь. Главный вопрос в другом. Была ли это действительно месть пешек? Или же светлые решили вновь заявить о себе? Если первое, то проблема решена». «Я понял тебя». Лео не хотел признавать, что Арнар был прав, и стоило взглянуть на проблему шире. «Этим займутся». «Отдай девушек, свежая кровь многим развяжет языки». Константин настаивал на своем и нашел рычаг воздействия. «Забирай, но при условии, что они никогда не обретут свободы», — согласился Арнар. «В этом даже не сомневайся. Они и сами не захотят покидать кухню», — пообещал вампир. Примечание автора. Кухня — это место, где добровольно держат людей для кормления вампиров.